Глава 22. Проклятие Шабельских. «Всю семью нашу погубить хочешь?» — выпалил Родион Игнатьич. Гости отправились почивать, а в личных покоях Шабельских бушевала гроза. Глаза старшего Шабельского метали молнии, пухлые щеки, красные от гнева, мелко подрагивали, а ногами он топал так, что модные китайские болванчики на туалетном столике Полины Марковны трясли головами, как в припадке. Сама Полина Марковна возлежала в глубоком кресле, и только сдавленные стоны раздавались из-под закрывающего ей лицо платка. «Соседку, замужнюю даму, увести! А если бы Свинельд Карлович дознался?» «Я и хотел, чтоб он дознался», — глухо проворчал поручик. «Истинным дворянам, значит, ничего, а какому-то немчику из простых и имение, и Анну со мной-то получше будет». «Кому? Имению или Анне?» «Обоим! Ай, батюшка, что ж вы деретесь, как купчик какой?» «Я тебя выпорю, как в детстве! Не погляжу, что офицер! Имение и впрямь отличное! Да только на что тебе оно, когда Свинель тебя зарубит?» Полина Марковна душераздирающе застонала. «Да я б его сам саблей напластал! Ай, не деритесь, батюшка!» «Напластал бы он! Ты его секиру в имении на стене видел? Он тебя с одного удара на две половинки поделит, и все! О сестрах ты подумал? Позор какой! Родной брат чужую жену увез!» Полина Марковна застонала снова. «Он о нас вовсе не думает, батюшка», — наябедничала Лидия, вторая в детской шеренге Шабельских. «А ты молчи, дура!» — рявкнул на нее отец. «Петербуржец от тебя в деревню улепетнул, только пара в томатонной клубился». «Это все Зина и Ада», — Лидия с ненавистью покосилась на сестер. «Если бы не они, если бы не мы, Петя бы избил Ингвара, а потом Свинельд Карлович взялся за свою секиру», — рассудительно начала Зина. «Не твое дело!» — заорал Петр. «Вот именно!» — неожиданно поддержал его отец. «Барышни из хороших семейств не должны участвовать в скандалах!» «И на автоматонах скакать!» Выглядывая из-под платка, вставила Полина Марковна и тут же жалобно застонала снова. Хлопотавшая над ней Адарка принялась смачивать платок в тазике. В комнате остро запахло яблочным уксусом. «Теперь мы петербуржцу еще и обязаны за его выдумку с гонками!» всплеснул короткими ручками Шабельский. «Вместо того, чтоб он и отец его были нам обязаны за гостеприимство, даже когда Капочка с Липочкой губернатору к фалдам фрака хвост прицепили, и то такого позора не было!» «Нас сегодня даже не ругали!» Капочка поглядела на Липочку. «А это почти похвалили!» кивнула сестра. «Мы запомним на следующий раз!» «Молчать!» рявкнул Шабельский и обвел налитым кровью взглядом выстроившихся перед ним детей. «Мамочка! Папочка!» Вдруг жалобно-жалобно пролепетала толстушка Алевтина. «А можно мне Адарка молочка даст с булочкой? А то я с ужина так проголодалась!» «О-о-о-о!» взвыл Шабельский, утыкаясь лицом в пухлые ладони. «И это когда у нас появился шанс вернуть былое положение в обществе! Убирайтесь вон! Все! Это не дети, это проклятие!» Младшие Шабельские повернулись и цепочкой во главе с Петром направились вон из комнаты. «Проклятие вовсе не мы!» — проскальзывая в дверь, пробурчала Лидия. «Вон!» — заорал отец, и пущенная его рукой миска разлетелась вдребезги у ног замешкавшейся Алевтины, обдав дочерей брызгами уксуса. «Родион Игнатьич», — умирающим голосом пролепетала Полина Марковна. «А может, Лидочке не к Мите приглядеться? Все же он ее на 2 года моложе, а к батюшке его мало ли женятся на молоденьких? Старший Меркулов в чинах? А будет в еще больших?» «Вот в кого, дочери ваши, такие дуры? В вас, разлюбезная Полина Марковна! Господин Меркулов в чинах, а сынок его и от матери своей княжны Белозерской кое-какое имущество унаследовал и кровное родство имеет. Если старший на Лидии женится, мы никого из девчонок за Митю уже не выдадим. По церковным заветам не положено на родне жениться». «Какой вы грубый, Родион Игнатьич!» По щекам Полины Марковны побежали слезы. «Да мы их и вовсе так-то не выдадим, ежели перебирать будем!» Она зарыдала. «Полюшка, прости!» Шабельский опустился перед женой на колени, зарываясь лицом в ее юбке. «Прости меня за все! То ли я тебе обещал, так ли мы должны были жить? По заграницам ездить, лето в Крыму, зимний сезон в Петербурге, а не круглый год в имении детей рожать! Все проклятие наше! Предки, чтоб их... Тетушка! Ты погоди, все еще наладится, Полюшка! Лидию замуж отдадим! Ах, эти за старшего Меркулова! Глядишь, генералом станет!» «За кого это вы тут замуж отдавать собрались? Без меня!» Раздался от дверей тягучий свистящий шепот. Родион Игнатьич вскинул голову и со смесью злобы, страха и жалости поглядел в глаза проклятью рода Шабельских.